Глава 34. Ева. «Прекрати», — произносит он все тем же глухим голосом. «Но я же просто... Перестань!» Он выше меня на целую голову, поэтому мне пришлось встать на цыпочки, чтобы погладить его по голове. Я это сделала. Почувствовала стриженный ежик его жестких волос, нечаянно прижалась к нему грудью. А как иначе дотянуться до макушки? Оказалась с ним лицом к лицу... Увидела, как удивленно распахнулись его глаза, а потом потемнели, предвещая грозу. Артур берет меня за плечи и отстраняет от себя. «Ну почему ты такой колючий?» — бурчу я. «У меня всегда были жесткие волосы». «Я не про волосы». «Чего ты хочешь? Чтобы я рыдал у тебя на груди?» «Да ничего я не хочу, просто...» «Пей чай», — он остывает. Он не рычит, произносит это спокойно. «Почти мягко. Я сажусь и берусь за кружку. А ты?» «Я разогрею котлеты. Сам лепил?» «Почти. Купил в кулинарии. У тебя-то в холодильнике пусто». «Откуда ты знаешь?» «Заглянул, пока ты была в душе». Артур хлопочет вокруг меня, как наседка, а я не могу перестать думать о его маме. Я знала, что у него умер отец. Помнила это с детства. Что был у папы любимый ученик, и в его семье случилась такая беда. И я тогда и представить себе не могла, что судьба вот так вот сведет меня с этим самым учеником. У меня в голове эти два человека никак не соединяются. Моя мама делает офигенные котлеты. Внезапно выдаю я. И тут же замолкаю. Смотрю на Артура испуганно. Сама не знаю, почему я стала говорить о маме. Наверное, это неуместно. Моя тоже. Спокойно, даже с улыбкой отзывается он. Когда я рос, то был таким прожорливым, что мог заточить в одно лицо целый противень котлет. «Ты был толстым?» — поражаюсь я. «Наоборот, худым, как глист, и очень высоким. За одно лето в 8 классе вымахал сантиметров на 30. «А у тебя есть фотки? Я бы посмотрела на тебя худого и длинного». «Не-а, я их уничтожил». «Зачем?» «Теперь сам жалею. Это был порыв. Прощание с прежней жизнью». «Круто, наверное». «Ничего крутого. Тупые юношеские понты». «А помнишь, как ты приходил к нам, когда мне было лет 10?» — спрашиваю я. «Помню», — отзывается Артур. «Артур». «Да, я помню, как ни странно. Помню ту девчонку с тоненькими косичками, длинными худыми ногами, как у кузнечика, и задиристым взглядом. Она уже тогда была дерзкой козой. Как же непредсказуема судьба! И как она любит над нами посмеяться!» «Ты мне тогда не понравился», — заявляет Ева. «Ты мне тоже». «Еще бы! Я же тебя обстреляла шариками от дартса. А хотела стрелами. Тебе еще повезло. Скажи спасибо». «Спасибо». Ева вскакивает, лезет в холодильник, изучает его содержимое. Я тоже поднимаюсь, сам не знаю зачем. «Там ничего не выросло», — говорю я. «У меня еды побольше. Пойдем ко мне». Ева оборачивается, смотрит на меня внимательно, изучающе. Я тоже ее изучаю. Мои глаза сами собой ныряют в вырез ее халата, который немного распахнулся, обнажив шелковую кожу. В опасной близости от соблазнительных зефирок. Блин. Со мной творится какая-то неведомая фигня. Я не просто хочу ее. У меня что-то вроде острого приступа неконтролируемого желания. Тело напряглось почти до судорог. Натянулось, как струна. Во всех конечностях пульсирует адреналин и что-то еще. Сумасшедшее и безбашенное. В какой-то момент мои конечности перестают мне подчиняться, ноги делают резкий шаг к Еве, руки тянутся к ней, одна к талии, вторая к шее, а губы уже предвкушают восхитительный вкус. Но в последнюю секунду я беру под контроль взбесившиеся части тела и не целую Еву. Вместо этого я делаю очень странную вещь. Прикасаюсь пальцами к ее носу. «Холодный», — сообщаю я. «И что?» — недоумевает Ева. — «Ничего, нос холодный, значит, здорово». Я выкручиваюсь, как могу. «Я же не собака», — дуется Ева. «К козам это тоже относится. Сам ты козел. Нет, я другого вида. К сожалению. Баран? Осел? Ева выдвигает догадки. А, нет, ты же индюк. Я молчу, понимаю, к чему она клонит. Крити. Да, я индюк, соглашаюсь я. Я того самого вида, не твоего. Я как-то видела индюка, произносит Ева. Жопа веером, сопля под носом, вылитый ты. Смешно, реально смешно. Но я не смеюсь. Ладно, я пойду. Иди и не думай, что граница теперь открыта. Зло фырчит моя козочка. Я закрою дверь на ключ. Очень на это надеюсь. Дверь надо не просто закрыть. Ее надо заложить кирпичами. Иначе я за себя не отвечаю. После всего, что произошло сегодня, мне явно будут сниться очень жаркие сны. Как бы взбунтовавшиеся ноги сами не привели меня на запретную территорию.